Ремень. Ремень – необязательный аксессуар. Но в случае его ношения он является немаловажным дополнением. Ремни бывают самые различные по исполнению, по материалу, по величине. Классические – из натуральной или искусственной кожи, в том числе змеиной, крокодиловой, блестящие или матовые, со строгой матовой или блестящей пряжкой, из желтого или белого металла. Нарядные, металлические, плетеные из пластмассовых деревянных бусин, камушков, нанизанных на кожаные ремешки. Забавные, разноцветные, лакированные, пластмассовые, матерчатые. Все ремни должны соответствовать по цвету той одежде, какую вы носите. Кроме этого, ремень может составлять с одеждой контрастное сочетание. Тогда эти контрастные цвета должны так или иначе соответствовать друг другу, чтобы вы не были похожи на павлина или петуха. Полным женщинам необходимо быть осторожными в ношении ремней. Ремень может зрительно сделать фигуру полнее. Для того, чтобы достичь стройности и подчеркнуть талию, носить следует пояса тоненькие, изящные. Худеньким и стройным прекрасно подойдут широкие ремни для ношения с платьями и туниками, а тонкие – для ношения с брюками. Очень празднично выглядят ремни из красивых желтых или белых металлических фрагментов – колец, квадратиков, кружочков, соединенных между собой в плоскую цепь. Такой шедевр лучше всего надевать с однотонными вещами – брюками с завышенной талией, узким платьем, свободной туникой. При помощи нарядных ремней можно создать совершенно неожиданные образы.